Глава 6. Теперь ты моя. По бедрам пробежал прохладный ветерок от кондиционера, заставив кожу покрыться мурашками. Я приоткрыла глаза. Где это я? Как я сюда попала? Воспоминания накатили сразу. Сумасшедший вчерашний день, напыщенный Браун, угрюмый полицейский и страшные цифры. И Анна. Черт возьми, я же ничего не сделала. Цифры на бумаге так и остались цифрами, а я тут валяюсь. Кстати, где я валяюсь? Я вскочила, еще не отойдя ото сна. Потоки воздуха раскачивали балдахин над кроватью. В носу засел терпкий запах мужского шампуня. Похоже, тут недавно кто-то уснул с мокрыми волосами. Хотя больше похоже на то, что эти наволочки прямо стирали шампунем. Где это я? И что тут вообще происходит? Обстановочка тут хоть и старомодная, но крутая. Двуспальная кровать, милые прикроватные светильники, обои с витиеватыми узорами. Я в чьей-то спальне. Понятно, но этого недостаточно. Пробежала глазами в поисках зацепок. Несмотря на обилие ламп и огромную люстру, комнату освещали лишь эти два ночника. И на мохнатом ковре во всю комнату, и в шкафу, и даже на стареньком комоде стопками стояли книги. Или в библиотеке теперь завозят двухместные кровати для чтения, или кто-то решил устроить дома свою библиотеку с блэкджеком и шахматами. Второй вариант больше похож на правду. Как бы то ни было, у меня нет времени на загадки. Мне нужно сестру спасать. Кто здесь? А ну, отпустите! У меня важные дела! Дверь открылась, впустив в комнату свет. В ослепляющих лучах стояла мужская фигура. Неужели проснулась? Раздался насмешливый голос Стива. В памяти всплыло все, что мозг по каким-то причинам решил от меня скрыть. Я вспомнила, как он, полуголый, открыл дверь, и то, как я упала. Вспомнила, как я согласилась, и на что. «Анна!» Я пыталась правильно подобрать слова. «Моей сестре нужна помощь!» Не дав мне договорить, Стив закрыл дверь и сделал шаг внутрь. Вот уж не думал, что у такой пай девочки, как ты, сестра-бунтарка. Стив ухмыльнулся. Поцарапать полицейского. Долго он будет переживать? Все не так. Она хорошая, учится на отлично. Просто в ее школе там очень разные люди. Она, наверное, попала в плохую компанию. Я задумалась. Может, я знаю сестру не так хорошо, как думаю? С тех пор, как я поступила в универ, мы с ней стали намного меньше общаться. Угораздило же ее. Стив вздохнул. Но тебе больше не стоит об этом волноваться. Я уже совсем разобрался. Сестра дома, и никаких проблем у нее не будет. Если она, конечно, во что-нибудь новое не вляпается. Откуда ты узнал? Я же ничего не говорила. Это точно. Ты пришла, чтобы упасть. А вот Катрина мне все рассказала. Правда, не знала, в каком отделении чалится юная нарушительница. Пришлось напрячь кое-кого. И вуаля! Твоя сестра снова кристально чиста перед законом. Я молчала, переваривая новости, и почему-то разглядывала Стива. Никогда раньше не видела его в рубашке. Белоснежная ткань обтягивала его широкие плечи и делала фигуру необычайно мужественной. Пуговица на сорочке расстегнута. И его взгляд. В этом взгляде было что-то неукротимое и властное. Теперь Стив был совсем другим. Как хищник, который загнал свою жертву в угол и может делать с ней все, что захочет. «Где я?» «Ты дома?» «У меня дома. Теперь это и твой дом». Стив подошел ко мне и взял меня за подбородок пальцами. Приподнял, заглянув в глаза. От этого взгляда мне стало не по себе. Я замерла, ожидая, что же он сделает дальше. Мне представлялись совершенно ужасные вещи. Завалит на кровать, возьмет силы, и, о, нет. Но он ничего такого не сделал, лишь сказал: «Ты очень красивая». А потом протянул мне плоскую алую коробочку. «Открой». Причудливый бант на коробочке сам по себе выглядел как произведение искусства. Гладкая бархатная лента снялась легчайшим движением руки, будто вовсе не была завязана. В коробочке на алой бархатной подушечке сотни снежинок заискрилось колье. Я какое-то время не могла отвести взгляд от играющих на свету камней, а потом усмехнулась. «Роскошно будет смотреться с джинсами и водолазкой, моим обычным нарядом». «Это твой свадебный подарок», — самодовольно заявил он. И что-то такое было в его голосе, что я немедленно начала закипать. «И если ты подумал, что можешь купить меня золотыми побрякушками, то ты сильно ошибаешься», — выпалила я. Стив переменился в лице. Взгляд потемнел, по лицу заходили желваки. «Вообще-то я тебя уже купил». Он сделал шаг ко мне, схватил меня за талию и крепко до боли прижал к себе. «Теперь ты моя. А золотые побрякушки — это просто подарок». Я уже вдохнула, собираясь хорошенечко ответить этому индюку, чтобы не зарывался, и тут же выдохнула. Ведет он себя, как редкостная скотина, конечно. Но он прав, купил. Когда вчера я говорила согласно, я знала, с кем заключаю сделку. Знала, кто такой Стив, знала, на что соглашаюсь. И знала, ради чего. «Я хочу поговорить с сестрой. Где мой телефон?» «Поговоришь в машине. Сейчас тебе нужно поехать купить себе платье». Я оторопела. «Что? Какое еще платье? У меня достаточно одежды». «Свадебное платье все же больше подойдет. Если ты завалишься в церковь в этом свитере, мама с сестрой не поймут, и гости. Там будет очень много гостей». «Зачем? Я не хочу. Какое платье? Я думала, мы просто распишемся. Не надо гостей и мамы. Только их не хватало на этом комедийном шоу. В это никто не поверит. Все должно быть по-настоящему. Улыбающиеся родственники с шампанским, тамада, и ты в свадебном платье с кудрями и всем остальным, чему положено быть у счастливой невесты». Я, как и все девочки на свете, когда была маленькой, мечтала о свадьбе. Смотрела семейные альбомы и мечтала о красивом и пышном празднике с голубями и любящим женихом. Тогда я и подумать не могла, что все будет так. Ладно, брак по расчету, но свадьба. Мои детские мечты разбивались о суровую реальность. «Альберт отвезет тебя в салон, поможет с выбором и все оплатит». Стив взглянул на часы. «Не заставляй его ждать. Он этого терпеть не может».